Глава 13. Ольга. На работу сегодня шла с каким-то чувством обреченности. С самого утра загрузилась над событиями вчерашнего вечера. Все-таки нужно было вчера не лениться и убрать все последствия погрома от Стаса. Тогда бы я не загрузилась заново, когда встала с постели и по пути в душ наткнулась на валяющиеся на полу осколки, про которые успела забыть. Еще и руку порезала, когда собирала этот бедлам. Стас умеет вспарывать раны, хоть душевные, хоть физические. И не важно, что сейчас он был виноват в этом косвенно. Вот сейчас сижу на работе, вроде дела делаю, а сама думаю о том, что нужно найти Леню. Хочется с ним поговорить. А еще искренне надеюсь, что после вчерашней попойки Стас в зал сегодня не придет. Шансов, конечно, мало, но вдруг этого коня ломового утром скрутило от недомогания. Хорошо бы. «Ты чего такая подвисшая?» Отмерла от голоса Светы. «Да так, мысли разные в голову лезут». «Это ты из-за Леньки, что ли?» «Да не парься, не так уж и критично». «В плане», — с непониманием уставилась на подругу. «Вот сейчас не поняла. Ты разве не от того, что он малость разукрашенный и подтрихтованный пришел?» Она удивленно вскинула брови. «Нет», — протянула неуверенно. «Свет, я подойду сейчас». Под понимающий взгляд подруги сорвалась с места. «Что это за новости такие? Все же нормально было, когда мы прощались. Что могло произойти за ночь? Может, Света что-то преувеличила или недопоняла? Хотя что тут не понять, если, как она говорит, он разукрашен и подрихтован?» Нашла Леню в одном из служебных помещений. Стоило подойти к нему, как ойкнула вслух и, зажав рот ладошкой, уставилась на него круглыми глазами. На скуле красовался отчетливый синяк. Переносица слегка припухла, костяшки рук сбиты. В целом не то, что все критично, но в глаза бросалось. Да и несмотря на Светины слова, я все равно не была готова к увиденному. «Привет!» «Привет, Оль!» Леня как-то натянуто улыбнулся и отвел взгляд. Ему словно неудобно передо мной было. «Лень, что случилось?» «Да ерунда, не парься!» Отмахнулся, будто свято верил, что в этом нет ничего такого. «Ты прикалываешься сейчас?» Невольно рука потянулась к его лицу. «Что случилось? Когда ты успел?» «Уметь надо». Улыбнувшись уголком губ, попытался отшутиться. Я поняла, что пытать его на эту тему бесполезно. «Сильно болит?» Все же провела кончиками пальцев по его скуле. Нежно, почти невесомо. «Нормально, не переживай», сказал, чмокнув меня в кончик носа. Проведя еще какое-то время вместе с Леней, вернулась к работе. Собственно, как и он. Пока работала, из головы не выходили мысли о том, что же все-таки случилось. Как-то неспокойно на душе было. Старалась не зацикливаться, но не получалось. Спасибо Свете, которая периодически вырывала меня из мыслей. Когда только успело все случиться? И где он ночью нашел на свою голову приключений? Дурдом какой-то. Ничего не понимала. И главное, молчит, как партизан, хоть пытай. Во второй половине дня на работу приехал Стас. Я-то уже искренне поверила в то, что не увижу его сегодня. А нет, явился, не запылился. Даже похмелье не помеха. И все бы ничего, я уже была готова его игнорировать, как обычно, если бы не одно «но». Костяшки его рук были сбиты точно так же, как и у Лени. Разбитая губа и небольшие ссадины. Мне не хотелось в это верить, но догадки были слишком очевидными. Какого хрена? Это что же получается? Леня со Стасом помахался. Я начала резко закипать. Какого черта Стасу не имется? Я была уверена, что зачинщиком всего произошедшего был точно не Леня. Но понять не могла, зачем это было нужно Стасу. Ревность? Смешно. Ему чуждо такое понятие. Мне временами кажется, что он в принципе не способен чувствовать. Он живет только своими желаниями. На других ему начхать, в этом я убедилась лично. Вот только зачем он сейчас в мою жизнь лезет, было совершенно непонятно. И это злило. Как же сильно злило. Сейчас было одно желание – высказать этому эгоистичному гаду все, что накипело. А накипело, ох, как много. Если до этого момента мне хотелось держать дистанцию и не возвращаться к нашим взаимоотношениям, какие бы они ни были, то сейчас хотелось высказать все. Меня просто подрывало на месте. Я только начала учиться от него абстрагироваться. Старалась не думать, а он опять маячит. Похоже, моя тактика с игнором не увенчалась успехом. Что ж, пора расставить все точки. окончательные и бесповоротные. Наверное, было неверным тогда закрываться в себе и сделать вид, что ничего не было. Может, выскажи я все тогда, было бы проще. Прокричалась бы, выплеснула бы все и плотно закрыла эту дверь на все замки, выкинув ключ. Это получается, он живет своей жизнью, свое удовольствие и попутно еще и в мою нос сует. А не многовато ли будет? Я, может быть, и подумала бы о том, что у них что-то не сложилось между собой и возник какой-то конфликт. Но был уже прецедент, когда Стас шуганул от меня Макса. И поэтому у меня сейчас были все основания думать, что я в этой истории тоже замешана. А если это действительно так, то пора обозначить границы. Недолго думая, а вернее не думая вовсе, решительно пошла в кабинет Стаса. Я напоминала сейчас разъяренную фурию. Хотелось рвать и метать. Давно такого всплеска эмоций не было. Не считая, конечно, того случая на базе. Без стука распахнула дверь так, что она с шумом ударилась о стену, шагнула в его кабинет. Стас сидел за столом и с кем-то разговаривал по телефону. Отвлекшись на шум, поднял на меня глаза. В нем отразилось удивление, которое он быстро попытался скрыть. «Ты совсем охренел?» Не стала дожидаться, пока он закончит разговор, и разразилась громким возмущением. Прикрыв плотнее дверь, шагнула к нему навстречу. На мой порыв он даже бровью не повел. Только попрощался с собеседником и отложил телефон в сторону. «И тебе привет, мелочь!» Он, в отличие от меня, был эталоном спокойствия и безмятежности. «Ты какого фига лезешь? И не говори, что это не ты подрался с Леней, я не дура!» «Что, мальчик твой уже наябедничал?» произнес с какой-то издевкой, чем только сильнее меня распалил. «Мне не составило труда сопоставить факты. Ты конченый эгоист. Я не знаю, что у тебя на уме. Но что бы там ни было, больше не смей лезть. Никогда. Я знать тебя не хочу. Ни знать, ни видеть, ни слышать. Ты портишь все, к чему прикасаешься. Выжигаешь собой, ничего не оставляя. Это месть такая? Только понять не могу, за что. Что я тебе сделала, а? Это впору мне тебе говно подкидывать и проклинать последними словами. Я клянусь, я еще никогда и никого так сильно не презирала. Ты мне противен». «Ну куда уж мне там?» спокойно сказал, поднявшись с кресла. «Я тебя ненавижу, слышишь? Ненавижу всей душой!» Пока я выпаливала всю тираду, Стас неспешно приближался ко мне. Я даже упустила тот момент, когда он оказался в катастрофически опасной близости. Только сейчас поняла, когда он был настолько рядом, что спокойствие его было очень обманчивым. От него фанило раздражением и злостью. Но я продолжала кричать на него, срывая голос. И плевать, если кто-то услышит. Пока не скажу все, что хочу, с места не сдвинусь. Он слушал, тяжело дыша. Глаза горели безумием, точно так же, как и сегодня ночью. Ноздри раздувались, разве что пар не валил. Того гляди, рванет. Видимо, устав слушать поток моей истеричной речи, грубо притянув меня за шею, впился в мои губы жалящим поцелуем. Воздух из груди вышибло одним махом. Все мои попытки оттолкнуть его и ударить посильнее обернулись крахом. Ему было плевать на мои жалкие трепыхания. Чувствовала себя беспомощной рыбешкой, выброшенной на сушу. Воздуха не хватало. Словно с каждым настойчивым движением его губ он выкачивал кислород из легких. В какой-то момент я поняла, что уже не сопротивляюсь, а отвечаю на его движение. Стас держал меня мертвой хваткой. Зафиксировав одной рукой за шею, второй прижимал к себе за талию. Несмотря на слой нашей одежды, я прекрасно ощущала его возбужденный член, упирающийся мне в живот. Из горла вырвался жалкий предательский стон, потонувший у него во рту. Оторвавшись от меня так же резко, как до этого и набросился, смотрел еще более безумным взглядом. Все, что мне еще хотелось до этого вывалить на него в гневе, внезапно испарилось. Язык будто к небу прирос. Хотелось накричать, поставить на место, но красноязычие мирно посапывало вместе со здравым рассудком. «Ты ненормальный!» – прошептала, переводя дыхание, продолжая находиться в капкане его крепких рук. «Даже не представляешь, насколько!» Когда я попыталась отстраниться и вырваться из его захвата, он грубо и резко дернул меня на себя, печатывая себе в грудь. «Отпусти!» – уперлась ладошками в стальные мышцы. «Понравилось тебе под своим мальчиком?» – прорычал мне в ухо, слегка склонившись. Горячее дыхание опаляло оголенный участок кожи. Хотелось втянуть шею и одновременно с этим раскрыться ему навстречу. «Не было у нас ничего!» Не выдержав этой пытки, жалко прокричала в лицо. Только крик был каким-то приглушенным и севшим. «Не ври мне, заноза!» Заглядывал мне в глаза, будто пытался по ним понять, не вру ли я. Его пальцы причиняли легкую боль, с какой силой сжимали мое тело. Меня начало бить мелкой дрожью. Сама не понимала, чего хочу сейчас больше, чтобы отпустил меня или держал, как никогда крепко. «Не вру, не было, не смогла!» Сжала, сжимая в кулачки ткань его футболки. Сама не понимала, зачем даю ему эту информацию. Тогда и вправду ничего не было. Хотела сначала, но потом пошла на попятную. В последний момент остановила Леню. Неправильно это было. Не чувства мной двигали, когда я хотела переспать с Леней. Все это было назло. Назло Стасу, хотела переспать с другим, а потом поняла, что в первую очередь я это сделаю назло себе. И сразу чувство было, что в грязи себя изваляла. И не потому, что Леня не такой. Он как раз замечательный. Это я, дура. Никогда еще мои импульсивные поступки не приносили мне пользы. Этот раз не был бы исключением. Леня не мог понять, в чем дело, и переживал о том, что сделал не так. Пока вез меня к дому, спрашивал, все ли со мной в порядке. Я искренне уверила его, что все в порядке, и просто я немного поторопилась. Поцеловав его на прощание, еще раз сказала, что все хорошо. А потом Стас со своим неожиданным появлением, что я окончательно в себе запуталась. Подбородка коснулись пальцы, и слегка приподняв мою голову, Стас выдохнул мне в губы. «Ты понимаешь, что я уже на грани?» – проговаривал прямо в рот, щекоча дыханием. «Так переступи ее уже, наконец!» – сорвалась в отчаянный всхлип. «Дура!» «Дура! Самое, что ни на есть дура!» Бросилась, словно в омут с головой. Полностью перестала отдавать отчет своим действиям, поступкам и словам, как кролик перед удавом, впала в паралич. Пока я еще хоть как-то пыталась осмыслить все происходящее, Стас снова завладел моими губами. Это был не поцелуй. Мы были готовы сожрать друг друга в необъяснимом порыве. Это словно была не я, а кто-то другой, завладевший моим телом и мозгом. Знала, что это неправильно, но остановиться не могла. Это сильнее меня и здравого смысла. Внутри словно пожар разгорался, и затушить его было нереально. Едва затянувшаяся рана на его губе закровоточила, оставляя во рту металлический привкус. Слезав капельку крови, провела языком по его губе. Зарычав, Стас подхватил меня под ягодицы и, в пару шагов преодолев расстояние, резко впечатал наши тела в стол. Усадив меня на дубовую поверхность, принялся срывать одежду. Все, что было вокруг нас, летело на пол, издавая громкий шум. Нам было плевать на все. Были только мы, здесь и сейчас. Все остальное меркло и казалось неважным. Возможно, я позже пожалею. Скорее всего, пожалею. Но сейчас я хотела получить его. Всего без остатка. Моя блузка уже валялась на полу, и я нетерпеливо стягивала футболку с него. Придвинув меня ближе к краю за оголившиеся бедра из-за задравшейся ткани юбки, провел пальцами по промежности прямо через белье. Я была бесстыдно мокрой, и белье, насквозь пропитанное моим возбуждением, было не способно этого скрыть. Ткань трусиков слетела с меня с треском. Стас напоминал сейчас дикое животное, и я под стать ему. Нервно расстегивала ремень, пытаясь высвободить наружу член. Из-за дрожи в пальцах мне это удалось не сразу. Но когда я коснулась члена рукой, ощутила нежность и бархатистость кожи, рельефные венки, оплетающие тугую и твердую плоть, удовлетворенно застонала. Проведя рукой по восставшему члену, размазала каплю смазки. Захотелось ощутить, какой он на вкус. В порыве мысли неосознанно и машинально облизала губы. «Хочу тебя, мелочь! Пиздец, как хочу!» Перехватив мою руку, сильнее сжал ладонь. После этих слов, убрав мою ладонь, подтянул меня еще ближе к себе. Вцепилась в его плечи, когда почувствовала, как головка, размазывая влагу, проходится вдоль половых губ, задевая клитор. Не успев насладиться лаской, громко вскрикнула, когда он одним рывком вошел в меня на всю длину. Господи, сколько же раз я представляла себе, как это будет с ним, планировала в мыслях, фантазировала, чтоб полноценно, кожа к коже, чтоб никаких преград, чтоб он был полностью во мне. Но все мои фантазии меркнут на фоне действительности. То, что происходит сейчас, умопомрачительно, бешено, жарко. Стоны рвутся наружу, тело горит. Подмахивая бедрами навстречу его толчкам, прижималась как можно ближе. Его хрип и рваное дыхание еще больше заводили. Мы кусались, царапались, рычали и пожирали друг друга дикими поцелуями. Страсть и похоть захватывали с головой. Приятное чувство наполненности сносило крышу. Стены кабинета разносили эхом стоны и влажные хлюпающие звуки от столкновения наших тел. Движения Стаса были резкими, глубокими и быстрыми. От такого темпа поцелуи были рваными. Мы скорее не целовали, а просто дышали воздухом друг друга. Тело обдавало приятным теплом, внизу живота образовался напряженный узел, готовый вот-вот разорваться и принести желанное наслаждение. Нас топило в какой-то дикой животной страсти. Все было настолько дико, страстно и неудержимо, что не покидало чувство, будто я в другой реальности. Одна его фраза «хочу тебя, мелочь», и я будто растеряла все мысли. Ничего больше не существует, только его «хочу». Стас словно слетел с катушек, переступил ту грань, которая его сдерживала, и сорвался. Сорвался и брал меня не щадя. Даже тот факт, что мы не заперли дверь на замок, не останавливал. Было плевать, увидят нас, услышат ли, застанут ли за нашим срывом. Ничего не имело значения. Не знаю, что должно было произойти, чтобы мы остановились. Кажется, нет еще такой силы, способной заставить нас прерваться. Чувствовала, что Стас, как и я, близок к финалу. На висках поблескивают капельки пота, на шее пульсирует венка. Он напряжен, безумен. В глазах разве что пламя не полыхает. Он хочет меня. И я вижу и чувствую это по жадным движениям и нетерпеливым прикосновениям, от которых наверняка останутся синяки. Но для меня это будет самым ценным украшением, помечающим кожу. Тяжелое дыхание опаяло кожу. А я только сильнее и сильнее заводилась, хотя казалось, что сильнее просто невозможно. Мы сходили с ума, и это безумие было одним на двоих, неделимое, связывающее нас стальными канатами, так близко друг к другу, откровенно и естественно. Каждое его движение, каждый толчок внутри меня заставляет трепетать и сгорать заживо. Не в силах больше себя сдерживать, была готова разлететься на атомы. «Еще, еще, Стас, сильнее!» – шептала сбивчиво, принимая череду бешеных рваных толчков. «Крышу рвет от тебя, мелочь! Не отпущу!» – такие откровения туманили разум. «Да господи, Стас!» – чуть ли не хныча скулила от переполнявших меня эмоций. Сорвавшись на крик, потерялась во времени и пространстве от оглушающего оргазма. Чувствовала, как он начинает пульсировать внутри меня, врываясь еще более ритмичными и глубокими толчками, тем самым продлевая мое удовольствие. С хриплым стоном Стас сорвался следом за мной, прикусывая мою губу в пик своего наслаждения. Дрожа от переизбытка чувств, прильнули друг к другу, не смея отстраниться. Дышали глубоко и неровно, словно марафон пробежали. Стас гладил меня по волосам нежно, почти невесомо. Целовал в висок и что-то шептал. А мне хотелось оказаться в теплой и уютной постели. Сил не осталось. Тело было словно ватным, пальчики ног до сих пор покалывало. Сколько времени прошло, пока мы смогли оторваться друг от друга, остается для меня загадкой. Может, 2 минуты, а может, 20. Не знаю. Но когда я кое-как встала на ноги, почувствовала, как по бедру стекает теплая жидкость. Поняв, в чем дело, вскинулась на Стаса. «Ты ненормальный?» – уставилась на него со злостью. «Успокойся», – сказал совершенно спокойно и степенно. «Ты в меня кончил. О чем ты думал вообще?» Я такого спокойствия не разделяла. Облегчало понимание произошедшего только то, что на днях должны начаться месячные, и, скорее всего, последствий не будет. Но все же. «Я вообще не думал. Мелочь, все будет хорошо. Ты понимаешь, что это опасно?» Эмоции все равно кипели из-за его беспечности. Стас, приведя себя в порядок, молча сгреб меня в охапку и снова прижал к себе. «Все хорошо, маленькая, не переживай. Прости меня. За все прости. Я конченый человек, но не обижу больше тебя. Слышишь? Никогда не обижу. Только верь мне, пожалуйста». «Ты думаешь, это так просто?» – прошептала ему в грудь, которой была прижата. «Знаю, что непросто, но обещаю больше не подвести. Не могу без тебя. Крышу сносит. Я, возможно, не тот человек для тебя, но хочу попробовать». «Что попробовать?» – ждала ответа с замиранием сердца. «Вместе быть, мелочь. Я буду стараться быть достойным тебя». Больше всего на свете я хотела услышать эти слова. Но также отчаянно боюсь сейчас повторения того ужаса, который испытала из-за него же, по его вине и своей наивной глупости. «Стас, я не хочу быть временной игрушкой. Это слишком больно». Отстранившись, обхватил мое лицо теплыми ладонями и очень серьезно на меня посмотрел. «Ты никогда не была и не будешь игрушкой. Это я, идиот, не знал, чего хочу. А сейчас знаешь?» «Знаю, мелочь», — сказав, нежно меня поцеловал. Без той дикой страсти и нетерпения, но не менее чувственно. Я мечтала об этом с 14 лет, бредила и болела им, и сейчас до конца не могу поверить в происходящее. Только теперь я начинаю соображать и ужасаться от того, что я ничуть не лучше Стаса поступила. Как мне теперь смотреть в глаза Лене? От этого стало не по себе. Видимо, почувствовав мое замешательство, Стас снова на меня посмотрел своим зрительным сканером. «Не думай сейчас ни о чем. Все решаемо. И все будет хорошо. Веришь?» Я не ответила, а только согласно закивала головой, словно болванчик. Я хотела верить и верила, но все же опасалась. Не переживу такого второго раза. Пусть тогда все было спонтанно и никто никому обещаний не давал, но было все равно мучительно больно. Но если сейчас не доверюсь, боюсь, буду жалеть всю оставшуюся жизнь. Поэтому только время покажет, как у нас все сложится.